Глава 8. Дружок и заколдованные мыши. Лучков и в самом деле некоторое время следил за Родионом, но на обыск не решался. Возможно, из страха перед бабушкой. Гражданку нищеброд он отшил, сказав ей, что Коновалов к изрезанной сетке не имеет отношения, а затем неофициально ей заметил: «Вы Родиону должны спасибо сказать. Он, конечно, не подарок, но принципы имеет. Свои дела сам решает, никому не жалуется. А вот если его лихая бабка узнает, что вы Родьку ударили, то ждите неприятностей. Вы бы извинились перед мальчиком». Но тетя Тося закусила у дела, мол, у всяких шипздиков прощения просить, унижаться, да кто он такой, переживет как-нибудь. Лучков пожал плечами и ушел. У него крепла мысль, что переживать придется самой гражданке, и не как-нибудь. Вскоре эта мысль подтвердилась, но перед этим случилось мелкое происшествие. Родион нечаянно выбил из рогатки стекло в окне. Хозяева были приезжие и зажиточные, муж работал экономистом, а жена, Амалия Львовна, служила фининспектором по налогам. Одно слово — интеллигенты. Когда хозяйка выскочила на улицу, Родион не стал убегать, а начал просить прощения и объяснять, что сделал это не специально, мол, срикошетило от дерева. Но Амалия двинулась к Родиону домой жаловаться. По дороге Родион стал упрашивать ее не ходить, а то бабушка рассердится. Амалия удовлетворенно хмыкнула: «Вот и хорошо, ремня получишь». Родион сказал, что переживает не за себя, а за нее. Амалия рассердилась: «Ну надо же такое придумать, чтобы наказание избежать!» Родион всерьез опасался того, что бабушка и в самом деле может огреть тетку палкой, но она этому не верила. Бабушка сидела перед двором на лавочке, прислонив к забору свой посох. Подойдя ближе, Амалия высказала свои претензии, а затем культурным слогом принялась рассказывать о методах воспитания. Бабушка встала с лавочки и резко ее перебила: «Как могем, так и воспитуем. Не ваше собачье дело, своих заведи и учи. Понаехали, понастроились тута, окон понаставили кругом, парнишке стрельнуть некуда». Затем посмотрела на внука и спросила: «Родя, она тебя не забежала?» «Нет, она интеллигентка, драться не может, только жаловаться ходит». Бабушка взмахнула посохом: «Иди отсель, кацапка, а то зараз палки дам». Амалия Львовна отступила, раскраснелась, сузила глаза и сказала: «Ах вы так? Ну ладно». И она припустила в милицию. Там она попала на дежурного Кирина. Услышав фамилию Коновалова, дежурный напрягся. «А что он вам сделал? Разбил стекло из рогатки?» «Всего-то. Это он, должно быть, нечаянно, а вы сразу заявление». «Да, но вы бы слышали, что говорит его бабушка. Это же ни в какие рамки». Трогая себя за лицо, Кирин завистливо сказал: «Вам еще повезло». «Вы о чем?» Могла и палкой очертячить. — Я что-то вас не понимаю. Пришла в органы, а вы как-то странно относитесь. — Может быть. Но на Коновалова заявление не приму. На кого другого, пожалуйста. — Я могу пройти к начальнику? — Можете. Но я бы вам не советовал этого делать. — Почему? — При одном упоминании фамилии этого дьяволенка он может утратить контроль над собой. Лучше не рисковать. — Простите, но складывается впечатление, что вы боитесь этого мальчишки. — Ну что вы! Нет, конечно. Просто у нас с Коноваловым особые отношения. Вот, кстати, участковый. Он специалист по Коновалову. Поговорите с ним. И он спровадил назойливую дамочку, зашедшему в дежурку Лучкову. Участковый завел Амалию в известную комнату, усадил за стол, выслушал суть дела и сказал: — Да... Попали вы в переплет. Вернее, сами в него лезете. Дежурный не принял у вас заявление, можно сказать, в ваших интересах. Даже так? Представьте, что так. Вот смотрите сами. Женщина вы образованная, на должности, и связи имеете. Будете настаивать, примем меры. А что мы, собственно, можем? Оштрафовать родителей на 3 рубля и бабушку злобную пожурить. Вам с этого легче станет? Да, это дело принципа. Тоже правильно. Только беда в том, что Родион тоже принципиальный мальчик. Он из принципа мстит своим врагам. И очень изобретательно. Я не советую вам стать его врагом. А если вы затеете с ним войну, то ваша жизнь станет кошмаром. Вы просто не понимаете, с кем связались. Кое-что мне известно, но далеко не все. Недавно я отловил его дружка, и тот поведал о некоторых, как они называют, шутках. Они у них особенные. Это еще мелочь для них собрать у вас под окнами полсотни дико орущих котов. Знаете, что они сделали одному мужику? Он погонял их с кнутом за то, что якобы они сперли у него окорок. Потом он узнал, кто на самом деле это сделал, но было поздно. Вот представьте, просыпаетесь ночью, а вокруг все шуршит. Зажигаете свет, а у вас в доме змеи кишат, штук 50 гадюк. И где он столько наловил? В окна всей семьей повыскакивали и всю ночь в огороде просидели. Санэпидстанция потом чем-то их выкуривала, но неделю в дом нельзя было зайти. А сейчас этот мордоворот от любого шороха подпрыгивает и собирается этот дом продавать. Амалия побледнела. — И что? — А ничего. Даже заявления не было. На кого подавать? На змей, что ли? Фантазия у ребят богатая. Идей столько, что не повторяются. Лучков специально ее запугивал. Он наклонился и сказал в полголоса. — Главное, я не уверен, что у него снарядов не осталось. Один они взорвали на выгоне. Я своими глазами воронку от него видел. На дом не рискнут. А сортир подорвать могут запросто, чтобы посмотреть, как ваше дерьмо летает. — Что вы говорите? А обыск? — Ага, он их под кроватью держит. — У нас собака есть, породы московская сторожевая, кобель злой, мы его на день в вольер запираем. — Ха! Этот невинный ангелочек, как его родная бабушка величает, голыми руками гадюк узлами завязывает и сусликов десятками ловит. Какие собаки? Да ваша же сторожевая помогать ему будет и следом в зубах его сумку таскать. Если не верите, зазовите как-нибудь Родьку к себе во двор и покажите ему этого вашего кобеля. Я свою кокарду проглочу, если он хоть раз на Коновалова гавкнет. — Почему? — Этого никто не знает. И мой вам совет — плюньте вы на это стекло. Не осложняйте себе жизнь, а прикормите пацана. Он покушать любит. Угостите чем-нибудь вкусненьким и живите потом спокойно. — Боже мой, какие страсти вы мне рассказали! Мне еще говорили, что эта бабка — ведьма. Насчет колдовства не знаю, а по характеру сущая ведьма и есть. Амалия Львовна однажды действительно пригласила Родиона в дом и угостила ирисками. Родион не отказался. Он подумал, что это из страха перед бабушкой, и успокоил ее. — Не переживайте, тетя. Бабушка только тех, кто меня побил или собирается побить, на землю укладывает. — Как это? — Обыкновенно. Удар у нее отработанный. Хрясть, и ты уже лежишь. — Тетя, а можно посмотреть на вашу собаку? До того у нее лай солидный. Интересно. — Только осторожно, он злющий, в вольере находится. Родион побежал к вольеру. Амалия Львовна с изумлением смотрела, как он тормошил кобеля за ушами, а тот вилял хвостом. Лейтенант сказал правду. Тогда Амалия, как-то странно волнуясь, сказала, — Родион, если вдруг захочешь пострелять по нашим окнам, то предупреди заранее, мы стекла закупим. — Да вы чего, тетя, я же не дурачок какой. Тогда нечаянно вышло. Рикошет. И они расстались с друзьями. Недели через две после визита Амалии Львовны участковый встретил на улице гражданку Нищеброд. На этот раз самоуверенности у нее не наблюдалось, а лицо ее выглядело растерянным и даже каким-то жалким. В руке у нее была авоська со свертком, из которого торчали 4 цыплячьих ноги. Лучков уже знал имя настоящего преступника. Он поздоровался и хотел рассказать ей новости про изрезанную сетку, но гражданке было не до нее, и она пожелала, чтобы эту сетку забрали черти, но как-то без огонька. Должно быть, Лучков был первым человеком, выслушавшим ее сочувственно, и она рассказала ему о происходящем. Участковым же двигало простое человеческое любопытство. Он не забыл обещания Коновалова относительно этой тетки и заподозрил его в проделках, именуемых шутками. Тетя Тося подверглась нашествию заколдованных мышей. В тот день, как всегда, муж и дети были на работе, а она зарезала петушка и поставила его вариться. Пошла на огород нарвать помидор, а когда вернулась и зашла на кухню, то обомлела. По всему полу, столу и подоконнику шустро сновали десятки мышей, а самое жуткое то, что все они были ярко-красного цвета. Она пулей выскочила во двор и, прижав кулаки к подбородку, завыла от страха. Минут через 20, перекрестившись, она вернулась в кухню и выключила плиту. Мышей не было. И она уже подумала, что это ей все привиделось, но тут из-за ведра с картошкой выскочили 3 красные бестии и пустились бежать в открытые двери. Заорала сидящая на буфете взъерошенная кошка. Она тоже боялась необычных мышей. Тетя Тося заперла дом и отправилась в санэпидстанцию. Полная женщина в белом халате выслушала ее, поинтересовалась, когда она выпивала в последний раз. Затем полная женщина ушла, а вместо нее появилась худая и сказала, что красных мышей в природе нет. А если гражданка-нищеброд хочет, чтобы ей поверили, то пусть принесет хотя бы одну живую или дохлую красную мышь. А уже после этого работники СЭС развернутся. Вечером Леша, ее сын, мухобойкой убил 2 красных мышек, но, не зная об их уникальности, просто выбросил в мусор, а рассказал об этом, когда уже было поздно. Впрочем, красные мыши довольно быстро исчезли без следа. Ровно через неделю ситуация повторилась почти один в один, только вместо петушка варилась курочка. Зайдя на кухню, мадам Нищеброд обомлела не меньше, чем прошлый раз. Кухня снова кишела мышами, только на этот раз они были ярко-зеленого цвета. Захлопнув дверь, чтобы эти твари не сразу разбежались, она припустила в СЭС, думая на сей раз убедить этих скептиков. Полная женщина сразу ее узнала и спросила: «Вы красную мышь принесли?» «Нет». «Красные мыши пропали. Сегодня полная кухня зеленых мышей. Приезжайте быстрее, пока они не разбежались». «Да вы присядьте, женщина. Успокойтесь. На вас лица нет. Сейчас я позвоню, придут сотрудники, и все будет в порядке». Женщина сняла трубку телефона, а тетя Тося вдруг поняла, что звонить она будет психиатру, и под предлогом невыключенной плиты сбежала оттуда. По дороге домой она поняла, что в другое время, если бы кто-то стал ей рассказывать про зеленых и красных мышей, то она тоже подумала бы о мозговых шариках, зашедших за ролики. Поэтому о разноцветных мышах следовало помалкивать. Она уже подходила к своему двору, когда встретила тетку Ульяну. Тетка Ульяна была дремучей и суеверной женщиной, но именно поэтому ей можно было все рассказать, не опасаясь, что тебя примут за сумасшедшую. Тетя Тося ей все рассказала, а затем и показала, заведя на кухню. Мыши уже почти все скрылись в подполье, но несколько штук еще бегали по кухне в поисках укрытия. Тетка Ульяна, увидев это чудо природы, замахала руками и выскочила из кухни. Мелко перекрестившись, она сказала: «Свят, свят, эко страсть Господня, даже не сумлевайся, Тося, это тебе сделано. Кому-то ты дорожку перешла. Кому?» «Понятия не имею, я ни с кем не в скандале. А раньше?» «Да и раньше. Недавно, правда, на Родьку Коновалова заявляла. Так не из-за него же?» «Ой, Тося, как же тебя угораздило! Ты че забыла, кто у него бабка? Она же не только мышей заколдованных, она змей наслать может, как тому фролу. Одно слово — ведьма». «Так это ее дела, а то чьи? И что же теперь делать? А что остается? Сходи к ней, попроси, чтобы она этих мышей убрала. Да не с пустыми руками иди, глядишь, и обойдется». Тетя Тося была не очень суеверной. Она понадеялась, что зеленые мыши пропадут сами собой, как и красные, но они не пропадали. В мышеловки не попадались, а кошка их боялась. И тогда она зарезала двух цыплят и отправилась к бабушке Фросе на поклон. Бабушка толком не поняла, что от нее требуется, и прогнала тетю Тосю со словами: «Ты чьи умом тронулась? Чтобы я за двух курчат мышей тебе сводила? Здесь я тебе не санэпидстанция, иди отель!» И пошла она домой, не зная, что делать дальше. Лучков выслушал этот рассказ и сразу понял, что это Родионовы проделки. Он подумал и сказал тете Тосе: «Я знаю одно. Если вы не помиритесь с Родионом, неприятности у вас не закончатся. Я уже не удивлюсь, если услышу про мышей в полосочку или в горошек. Кстати, вон он, велосипед в руках катит. Пробил камеру, наверное». Лучков ушел, а тетя Тося остановила Родиона и попросила у него прощения за былой оговор. А затем сказала: «Родя, твоя бабушка знает хороший способ мышей вывести? Одолели проклятые?» «Знает, как не знать. Травки есть или, например, бузина». «Про бузину я слыхала. Только как ее под полы накидать? Не срывать же доски». «Я от бабушки хороший способ знаю. Но это если продухи есть в фундаменте». «Есть продухи. Только в них сетка заделана». «Но это не помеха. Так вам их сегодня выгнать?» «А можно?» «Да запросто. Так сделай, Родион. Я тебя чем-нибудь вкусным из магазина угощу». В тот же день Родион избавил дом нищебродов от мышей, как зеленых, так и обычных. Он определил токи воздуха в вентиляционных отверстиях фундамента и в нужном месте зажег кусок резины. Мыши не выносят запаха горящей резины и покидают это место. Правда, в доме тоже немного пованивало, но потом выдыхалось. Через два дня, убедившись, что с мышами покончено, тетя Тося отблагодарила Родиона килограммом вкусного магазинного печенья. Как Лучков и предполагал, эту нехитрую операцию провернули Максим с Родионом. Сначала они разжились краской для волос. Максим, как главный химик, добавил в ландотон марганцовки и еще какой-то химикалии для цвету. На пойманном мышонке провели испытания. Цвет оказался неестественно красным, но довольно стойким и бросающимся в глаза. Для операции требовалось много мышей. Ребята пришли в колхоз до кладовщицы тети Шуры, и Максим соврал ей, что им нужны мыши для голодных ежей и ужей в школьном живом уголке. Тетя Шура пустила их в амбар для охоты на грызунов. Ловля велась мелкоячеистой сетью с пропущенным по краям шпагатом, который был привязан к длинному удилищу. Для приманки на сеть клали большой кусок сыра, позаимствованный на молзаводе, и выключали свет. После некоторого ожидания движением удилища края сети поднимались, и она превращалась в ловушку. Этим способом за три часа было поймано около полусотни мышек. Пленников складывали в железное ведро с крышкой, а чтобы мыши не задохнулись, в дне ведра были пробиты дырочки для вентиляции. Красили бесцеремонно, просто окуная в чашку с разведенной субстанцией. Окрестности двора нищебродов были давно разведаны. Родион низами пробрался на соседний двор и устроился под забором со стороны глухой стены. Максим залез на высокую акацию, растущую на меже, и наблюдал за обстановкой. Когда тетя Тося пошла на огород, он подал условный знак, по которому Родион перемахнул через забор и через кухонную форточку отправил мышей на новое место обитания. Видимо, краска оказалась для мышей вредной, и через сутки они передохли, но спустя неделю ребята тем же способом доставили в кухню зеленых мышей. Красили их обычной зеленкой из пульверизатора, и эти мыши оказались живучими. Зеленка оказалась менее вредной для их здоровья. Прошел месяц, и когда тетя Тосина кошка поймала на кухне обычную серую мышь, хозяйка обрадовалась этой мыши как родной и поняла, что наваждение закончилось.